Иванов Иван Иванович, гений фальшивых документов, принял Волкова неласково. В его опухших то ли со сна, то ли от недосыпа глазах читались мягкий укор и покорность судьбе. «Чего опять?» Ваня Иванов пригладил взъерошенные волосы, поправил полы черного шелкового кимоно, так и норовившего разойтись на его упитанном пузе. «Что за пожар? Ночь уже, если не заметил. Порядочные люди седьмой сон видят». «Порядочные, может, и видят», — сказал Волков многозначительно, и, не дожидаясь приглашения, переступил порог. «Но мы-то с тобой, Ванятка, люди деловые. Нам что день, что ночь, все без разницы». В квартире сильно пахло восточными благовониями и чуть различимой марихуаной. Из ее темных недр доносились звуки классической музыки. «Один?» — спросил Волков, уже заранее зная ответ. Черное кимоно, расшитое золотыми драконами, Ваня Иванов надевал лишь в особо значимые, особо романтические моменты. В кимоно с драконами он казался самому себе мужественным и невероятно привлекательным для дам. Волков не сомневался, что дама пряталась сейчас за одной из запертых дверей просторной Ваняткиной квартиры. «На кухню пошли!» – велел Ванятка, проигнорировав вопрос. «Там перетрем. Девку выгонять не стану, даже не проси. Ночь еще не закончилась!» Сказал и мужественно расправил плечи, а пузо наоборот втянул. «На кухню так на кухню», — покладисто согласился Волков и тут же добавил. «Да ты не волнуйся, я долго не задержусь, у меня всего пара вопросов». «А я вот, знаешь ли, все равно волнуюсь», — хмыкнул Ванятка и двинулся вперед по длинному, тускло освещенному коридору. «Я когда тебя вижу, завсегда волнуюсь. Серый волк, зубами щелк!» Он вздохнул. Молодецки расправленные плечи снова поникли. «Когда я уже с тобой рассчитаюсь, а?» — спросил он, не оборачиваясь, и в голосе его послышались жалобные нотки. «Думаешь, уже пора?» Вопросом на вопрос ответил Волков. «Считаешь, за шкуру свою бесценную уже сполна расплатился? А 3 года назад ты что говорил?» «Говорил, что благодарен буду по гроб жизни, что помогать буду со всем возможным энтузиазмом», — буркнул Ванятка. «Я смотрю, поисяк энтузиазм-то. Темный коридор вывел их к просторной, сияющей хромом и стерильной чистотой кухни». «Не поисяк!» Ванятка плотно прикрыл за ним дверь, кивнул на стул. «Присаживайся, мил человек. Тут просто случилось кое-что». Он замялся, и заминка эта Волкову не понравилась. «Я все собирался тебе позвонить, но ты же сначала это... в больничке валялся. Потом я слышал, на ГА полетел. А потом оно как-то утратило актуальность». Сам Ванятка присаживаться не спешил. Застыл, вцепившись в дверную ручку, словно в любой момент готовился дать стрекача. «Кофе будешь?» — спросил заискивающе. «Или, может, вискарика?» «Ваня, не тяни», — сказал Волков с угрозой. «Что именно, на твой взгляд, утратило актуальность? Будь он и в самом деле серым волком, шкура на его загривке уже встала бы дыбом от ощущения чего-то недоброго. Но он был человеком и даже невооруженным человеческим взглядом видел, что Иван Иванович Иванов боится. Чего или кого, предстояло выяснить. Ко мне приходили». Ванятка со свистом втянул в себя воздух. И полы кимоно разошлись, обнажая по рыбье белое, совсем не самурайское пузо. «Очень серьезные люди, если ты понимаешь, о чем я!» Волков молчал, решил не пугать и без того напуганного Ванятку. Хотя, если придется, они интересовались одним заказом, показали мне фотку. Девчонка, конечно, изменилась, но не настолько, чтобы я ее не узнал. У меня глаз наметанный, ты же понимаешь. «Глаз у тебя алмаз», — согласился Волков и придвинул стул к открытому окну. Закурил. Ваня Иванов нервно сглотнул. «Их интересовали, какие у нас сейчас документы и имя заказчика. Я их послал». Ванятка снова приосанился. «Сказал, что знать ничего не знаю. Девчонку вижу впервые в жизни». «Эту девчонку». Волков протянул ему смартфон с фотографией Арины Рысенко. Чтобы взять телефон, Ванятке пришлось отклеиться от двери, бочком протиснуться к окну. На фотографию он глянул лишь мельком и тут же кивнул. Глаз алмаз. «Эту! Сказал, что впервые вижу». «Поверили?» Прежде чем ответить, Ванятка поддернул вверх широкий рукав кимоно. На его левом запястье красовался рубец. И большой с указательным пальцы выглядели как-то странно. «Сломали!» Ванятка побаюкал руку. «Это я тебе, волк, рассказываю, не для того, чтобы ты меня пожалел, а затем, чтобы понял, почему я не смог им отказать. Я ведь не ты, не обучен этим вашим джедайским штучкам». Ситуация была яснее ясного. Серьезные ребята сделали Ванятке больно. И он слил им информацию о девчонке. «А потом они ушли и велели мне засунуть язык сам знаешь куда, чтобы я не смел тебе ничего рассказывать». «Мне?» Волков загасил сигарету, уставился на Ванятку. «Они велели тебе не рассказывать об их визите мне?» «Волк, я собирался, честное слово!» Ванятка сложил пухлые ладони в умоляющем жесте. «Но ты тогда в больничке валялся, а потом вообще улетел. И я подумал, что раз ты до сих пор жив, то убивать они тебя не станут. И вообще, ты ж крутой, ты типа этого, Джеймса Бонда. Что тебе какие-то там быки? А у меня руки всего две, и обе они мне нужны!» «Стоп!» — сказал Волков мягко. И Ванятка вздрогнул, колыхнулся всем своим рыхлым телом. «Почему я?» Иван Иванович Иванов смотрел на него широко распахнутыми глазами, не мигая, как на инопланетянина, но не издавал ни звука. «Ну!» – поторопил Волков. «Потому что ты и был заказчиком!» Отмер, наконец, Ванятка. «Это ты заказал мне фальшивые документы для этой девки?» Он постучал искореженным пальцем по экрану смартфона. «Всю душу из меня вынул, чтобы все было быстро и качественно!» Волков кивнул, сунул в зубы сигарету, но так ее и не зажег. Его внутренний волк больше не щерился, а скулил, как беспомощный котенок. Он знал эту девчонку, он заботился о ней. Как заботиться... о ком? Родственников? Друзьях? Клиентах? Клиентах. Решил Волков, и тоска в сердце вдруг несогласно заворчала, причиняя боль. Арина Рысенко была его клиенткой, спасалась от кого-то опасного и влиятельного. И он взялся организовать ей новую жизнь. Чистые документы и уютный домик посреди вишневого сада. Какое-то время все было нормально. Он умел прятать концы в воду и организовать новую жизнь. Он воспользовался услугой лучшего из лучших – Ивана Ивановича Иванова. И в этом был его главный прокол. Тот человек, что охотился за его клиенткой, оказался достаточно проницательным, чтобы все понять и про фальшивые документы, и про новую жизнь. И тогда он пошел к тому, кто торгует новой жизнью. «Когда они к тебе приходили?» – спросил Волков, прикуривая. Оккупировавшая его душу тоска не любила табачный дым, и он ее выкуривал. «В октябре прошлого года. 10 числа, если быть совсем точным». Ванятка снова побаюкал руку. «Значит, в октябре. А напали на него в сентябре. Еще до визита к Ванятке. Что-то не сходится, не срастается. Или те два дела никак не связаны? Вот только чутье подсказывало, связаны еще как. Не ниточками и не веревочками, а стальными цепями. А документы я тебе когда заказал?» Ванятка посмотрел на него с опаской, словно оценивая степень его адекватности. А потом вышел, чтобы через минуту вернуться с флешкой и ноутбуком. «Вот!» Он вставил флешку в ноут, развернул экраном к Волкову. «У меня тут сохранилось кое-что для статистики. Знаешь, всякое может случиться». Волков смотрел на экран, на выведенную Ваняткой дату. Выходило, что с Ариной Рысенко они были знакомы больше года. Долгий срок. «Где ее прежние данные?» Он вопросительно посмотрел на Ванятку. «И не темни. Я знаю, что они у тебя есть». Ванятка снова вздохнул, поковырялся в ноутбуке, придвинул к Волкову. «У меня тут защита, пароли, шифры, программа настроена на самоуничтожение, если что». «Если придут серьезные ребята и начнут ломать Ванятке пальцы». «Пойми, в моем деле без архивов никак нельзя. Есть нюансы». Волкова не интересовали нюансы. Его интересовала прошлая жизнь Арины Рысенко. А прошлая жизнь ее была богата и насыщена событиями. Девица была в розыске по делу об убийстве. Знал ли он об этом, когда взялся ей помогать? Глупый вопрос, конечно, знал. Своих потенциальных клиентов он всегда проверял с максимальной тщательностью. И такой факт биографии точно бы не пропустил. Отчего же не отказался от заказа? У Волкова, как у любого уважающего себя профессионала, имелся собственный кодекс. В отличие от адвокатов, с убийцами он не работал. Не брался за дело ни за какие деньги. А тут, выходит, взялся. На эту тему можно было бы пофантазировать. Но Волков фантазировать не стал. Он знал ответ. Эта девушка, вот эта самая, что улыбалась ему сейчас с экрана ноутбука, невиновна. И если уголовное дело существует, а он все равно ей помогал, значит, дело это липовое. И девушка, вероятнее всего, не убийца, а жертва. События минувшего дня, косвенное тому доказательство. С биографией клиентки, прошлой и настоящей, еще предстоит детально разбираться. На это уйдет остаток ночи, а то и часть следующего утра. Но кое-что он может узнать прямо сейчас. Как они выглядели? Ванятка встрепенулся, покосился на закрытую дверь. Когда он заговорил, голос его дрожал. «Они пришли в масках. Три Дракулы вот с такими клыками». Он показал, с какими. «И в перчатках. У двоих перчатки были белые, а у третьего черные. Этот третий все время молчал. Но я сразу понял, он их главарь. Они, когда меня допрашивали, все время на него поглядывали, словно ждали дальнейших инструкций. А он лишь кивал головой. Знаешь, я ведь сначала даже обрадовался, что они лица свои прячут. Решил, раз прячут, значит, убивать не станут. Так только, припугнут. Припугнули». Он погладил руку. Сунули мне полотенце в зубы, чтобы соседи моих воплей не услышали. Двое держали, а третий тот, что в черных перчатках. Вонятка всхлипнул. Знаешь, что этот гад сделал? Волков догадывался. Несложно догадаться. У него рука такая странная. Он мне запястье сжал. Как-то не по-человечески сжал, а как чертов терминатор. Тисками. Натуральными железными тисками. Я еще подумал, что так не бывает. Что не может быть у простого человека такой силище. А потом мне стало не до анализа. Вонятка снова всхлипнул. Вытянул перед собой травмированную руку. Перелом сросся неправильно. Видно, это было невооруженным взглядом. И большой палец, который он оттопырил, тоже был искореженный. Со вздувшимся узловатым суставом. «Множественные оскольчатые переломы», — сказал Вонятка неживым голосом. Взгляд его подернулся туманом. Но не из-за марихуаны, а из-за страшных воспоминаний. «Палец он мне своими тисками сломал, как ветку. Хрусть-хрусть, и нет пальца. Обломки только торчат, и кровь льется. А я же крови с детства боюсь, хоть чужой, хоть своей. Веришь, боль выдержал, а от вида крови вырубился. Когда очнулся, их уже не было. Ушли, слава богу. И этот с черной рукой тоже ушел». «А ноутбук не забрали?» — спросил Волков. — У тебя же в нем вся информация. — В ноутбуке как раз видеокарта полетела. Я его корешу для ремонта отдал. Работал на старом. В нем никакой важной информации не было. Вот его и забрали. Ты, Волк, меня это... Прости, что девчонку твою им слил. Я не боец. А этот с железной рукой, он не человек, а киборг какой-то. Что-то такое вертелось в голове, что-то связанное с рукой. То ли железной, то ли черной. Обрывки каких-то смутных воспоминаний. Каких-то ярких эмоций. Волков зажмурился, пытаясь замедлить это бестолковое верчение. Вспомнить хоть что-нибудь. Запахло горелой плотью. Сильно. До дурноты. А потом в мозг вгрызлась боль. Ослепляя и оглушая. Выбивая почву из-под ног. Волков покачнулся. Чтобы не упасть, обеими руками вцепился в подоконник. Жадно глотнул пропитанный благовониями воздух. «Волк, ты что?» Голос Вонятки доносился издалека, из другой вселенной. «Тебе поплохело, что ли? Может, водички?» «Не надо водички». Волков с усилием разжал крепко сцепленные зубы. Отошел от окна. Боль, заявившая о себе так нагло, без прелюдий, отступила, притаилась в затылке. Отпустила на волю слух и зрение. «Что с тобой было-то? Почему ты в больничке лежал?» Вежливо, но с плохо скрываемым любопытством спросил Вонятка. «Попал в аварию. Приложился головой. Во рту было горько. Зря он отказался от водички. Память как решето». «Вот оно что!» Вонятка вздохнул, казалось, с облегчением. «А я-то уж испугался, чего это ты вопросы такие странные задаешь про подружку свою?» «Подружку?» «Ну, девчонку эту!» Вонятка кивнул на экран. «Это клиентка!» «А, ну я так и понял!» Вонятка мелко затряс головой, соглашаясь, а потом сказал. «У него там что-то жужжало!» «Где жужжало?» «В руке! В этой его чертовой руке!» «Это не рука!» Сказал Волков, направляясь к двери. Это биопротез. Знание это родилось где-то в самых недрах сознания, если не подсознания. И там же ярко вспыхнула картинка. Железный ошейник скалится острыми шипами. Шипы внутрь, а не наружу. Убийственная электронная игрушка. Высокие технологии на службе Инквизиции. Картинка погасла, оставив огненный отпечаток на сетчатке. Оставив в сердце страх пополам с яростью. А еще недоумение. Причем тут Инквизиция? «Точно протез!» – шелестел за спиной Вонятка. «Биоуправляемый протез! Отсюда и силище, и каменная твердость! Этот гад сломал мне кости своим грёбаным протезом! И знаешь, Волк, я думал, мне тогда со страху показалось, а теперь понимаю, что не показалось! Рука у него была какая-то непропорциональная, как клешня! Это зачем же? Чтобы сподручнее было кости ломать?» «Не исключено!» Волков все еще видел перед внутренним взором шипастый ошейник. «Тогда я могу ей только посочувствовать». «Кому?» Волков резко обернулся. «Девчонке! Он ведь до нее не добрался?» Волков ничего не ответил, молча вышел из комнаты. Добрался ли монстр с черной рукой до Арины Рысенко? Ему предстояло выяснить в самое ближайшее время. Лишь одно он знал наверняка. Девочка жива. Знание это было иррациональным, неподкрепленным фактами. Но Волков привык доверять своей интуиции. Да, она в беде. Да, заперта в сумасшедшем доме. Но если она до сих пор жива, значит, черной руке от нее что-то нужно. И убивать ее он не планирует. А пытать? Девичьи пальчики ведь такие хрупкие. Об этом думать себе Волков запретил. Жалость в его деле не поможет. Вот только сердце не желало успокаиваться. То и дело срывалось с привычного ритма. Ныло по-стариковски. Ночь и утро. Решил для себя Волков. Неразумно соваться в логово врага без предварительной подготовки. Неразумно и опасно. А ему еще нужно разобраться в том, кто же она такая, Арина Рысенко. Откуда взялась и что натворила. И начинать следовало с истоков, с убийства старушки. И снова Волков ждал сюрприз. Пора бы уже и привыкнуть. Убийством старушки он уже интересовался несколько лет назад. Свой человек из органов так и сказал. «Серый, у тебя никак склероз». Пришлось выкручиваться, объяснять, что не склероз, а последствия черепно-мозговой травмы. Обещать ящик коньяка и ответные услуги. Его услуги дорогого стоили. И свой человек из органов не стал ломаться. Уже через полчаса у Волкова имелась вся информация по этому делу. Вот только с этой информацией он не продвинулся ни на шаг. Уже тогда Арина умела хорошо заметать следы. Так хорошо, что полиция до сих пор ее не нашла. Волков бы нашел, из-под земли бы достал. Зато ему и платили немалые деньги. Но даже ему нужно время для сбора информации. А времени как раз и нет. Возможно, часы с кукушкой отбивают последние минуты Арининой жизни. Тик-так. А потом сразу сиплое, с металлическим лязгом ку-ку. Часы с кукушкой. Волков запустил пятерню в отросшие волосы. Он видел их в том пряничном домике, но вот слышал ли? Затянутый паутиной, припорошенный пылью циферблат. Неподвижный маятник. Часы безмолвствовали, но Волков все равно слышал их сиплый голос. В какой жизни? Память играла с ним в прятки. Подсовывала кусочки головоломки, не позволяя увидеть картинку целиком. И даже за эти кусочки приходилось платить немалую цену. Волков и представить себе не мог, что бывает такая ужасная головная боль, что малейшая попытка сосредоточиться на прошлом будет выворачивать бедное тело наизнанку, по-живому сдирать шкуру, рвать обнажившиеся нервы. Он с детства рос крепким и здоровым. Что такое настоящая боль, узнал лишь в сознательном возрасте. Но та боль имела объективные, понятные причины. Ее можно было обмануть, перетерпеть. На худой конец. Что делать сейчас, Волков не знал, но и сдаваться тоже не собирался. Чувствовал, что подобрался к тайне своей странной амнезии очень близко. И если для обретения потерянного прошлого ему нужно будет спасти незнакомую девчонку, он ее спасет. Вот только информации маловато, а времени так и вовсе нет. Значит, придется работать с тем, что есть. Сначала он вытащит девчонку из дурдома, а уж потом разберется, как и за что она туда попала. Может быть, она расскажет что-нибудь интересное? Наверняка расскажет, коль уж позвонила не кому-нибудь, а именно ему. Днем в дубки лучше не соваться. Оптимальным вариантом было бы внедрение под видом кого-нибудь из персонала, хоть бы и санитара. Никакой особой квалификации для работы санитаром не нужно. Но времени как раз и нет. Значит, придется штурмовать психушку под покровом ночи. Это же не тюрьма, а лечебное заведение, хоть и охраняемое. Так что с проникновением на территорию сложностей быть не должно. А вот на территории уже придется импровизировать. Плохо, но не смертельно. Не в такие переделки попадал. Комната вдруг завертелась, закружилась, заурчала мотором, словно мощный джип. Волков вцепился в руль, ремень безопасности впился в грудь. А комната, или машина, рухнула вниз, в бездонный, поросший ивняком и осинами овраг. И Волков рухнул тоже, навстречу неминуемой погибели. Он лежал на полу, керамическая плитка холодила висок и щеку. Левая рука затекла, и кончики пальцев покалывало. Если дно оврага, как пиками ощерившиеся деревьями, где-то и существовало, то не в этой жизни, не на его кухне. Воспоминания нахлынули и окатили, оставив после себя мутную пену тошноты. Волков сел и со стоном схватился за голову, которая грозилась расколоться, как переспелый арбуз. От малейшего усилия, от единственной попытки вспомнить то... Воспоминания. Он не стал вспоминать. Не сейчас. Надо дать телу передышку, собраться с силами. Как же это противно, чувствовать младенческую беспомощность. Дышать с опаской, двигаться, как паралитик. Не контролировать ситуацию. Последнее, пожалуй, хуже всего. И оставить это вот так нельзя. Сцепив зубы, преодолевая тошноту и боль, Волков, обеими руками упершись в столешницу, поднялся на ноги, отдышался. Скоро слабость пройдет. Такое с ним уже случалось. Он сварит себе чашку кофе и ляжет спать. И плевать, что кто-то там не может уснуть после кофе. Он может. Он вообще на многое способен. Надо лишь как-то договориться с вышедшим из-под контроля организмом. В дверь не позвонили, а постучали. Коротко, по-свойски. Волков знал этот стук. Было время, когда даже радовался ему. Вот только не сегодня. Он только что выбрался со дна, затянутого не то дымом, не то туманом оврага, и еще не успел до конца собрать свое разбившееся на мелкие кусочки тело. Ему над этим еще работать и работать. Стук повторился, а потом к нему добавился голос. Мягкий, бархатистый. «Андрей, открой, я знаю, что ты дома». Она всегда с первой встречи звала его по имени. А та, другая, по фамилии, но получалось у нее все равно как-то по-особенному нежно. В висок винтился стальной болт. Предупреждение, не вспоминай, не делай глупостей. «Андрей, похоже, я попала в беду. Мне нужна твоя помощь». В бархатном голосе слышались слезы. «Дама в беде, а он стоит и ничего не делает. Не от того ли, что слишком многим дамам нынче понадобилась его помощь?» «Иду». Волков оттолкнулся от стола и сделал шаг, потом другой. Силы возвращались, и это не могло не радовать. На пороге стояла Хелена, единственная женщина из череды случайных знакомых, имя которой Волков запомнил с первого раза. Единственная, которую привел в свой дом. Они встречались редко, их встречи можно было пересчитать по пальцам одной руки. Сказать, что они прошли незабываемо, Волков не мог. Скорее наоборот, Волков почти ничего не помнил. Хелена дарила ему ночь, а потом забвение. И это устраивало их обоих. С того самого первого раза, когда он тщетно пытался напиться. А Хелена уронила к его ногам зеркальце. Не изменилось ровным счетом ничего, кроме, пожалуй, одного. Никогда раньше Хелена не приходила к нему при свете дня. Никогда раньше не просила о помощи. Она была из тех самодостаточных женщин, с которыми мужчине не только приятно, но и безопасно иметь дело. Одно лишь удовольствие и никаких обязательств. И вот она стоит, опёршись плечом о дверной косяк, в бессилии опустив голову так низко, что не видно глаз. А глаза у нее красивые, Волков помнил. И сама Хелена хороша, какой-то нездешней, арктической красотой. Рядом с такой женщиной хорошо остывать. Любой душевный пожар она способна погасить одним лишь взглядом. Унять жар, уменьшить накал той странной, нерастраченной страсти, что поселилась в его сердце по соседству с тоской. Не женщина, а мечта. И вот она плачет, или готова расплакаться, стоит на пороге и не решается войти. А он так и не пригласил ее в дом. «Проходи». Вместо того, чтобы сделать шаг вперед и поддержать, он отступил, освобождая дорогу. «Кофе будешь?» «Андрей». Елена переступила порог, пошатнулась. Волков обхватил ее за плечи, шею обвили прохладные руки. Было в этих объятиях что-то неприятное. Его инстинкт, его хваленые интуиции вскинулись, закричали об опасности. Не раздумывая, подчиняясь лишь этим тревожным голосам, Волков отшатнулся от Хелены, но не успел. В шею воткнулась игла. И пол сначала закачался, а потом и вовсе выгнулся дугой, сшибая с ног. «Мужчины, какие же вы все самоуверенные!» Холодные пальцы ласково коснулись его онемевших губ. «Какие предсказуемые!» Последнее, что Волков увидел перед тем, как отключиться, была улыбка Хелены. Алая помада на ее губах напоминала кровь, а белые зубы хищно скалились.